Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Александра Блока. Александр Александрович Блок – русский поэт, один из самых выдающихся представителей русского символизма. Родился 16 ноября по старому стилю 1880 года в городе Санкт-Петербурге. Отец Александр Львович Блок – дворянин, профессор, юрист, потомок обрусевшего, приехавшего из Германии в середине 18 века придворного врача. Матушка Александра Андреевна, родом из русской дворянской семьи Бекетовых, дочь ректора Санкт-Петербургского университета Андрея Николаевича Бекетова. В 1889 году мать будущего поэта добилась указа Синода о расторжении брака с первым супругом и вышла замуж за гвардейского офицера, а впоследствии генерала армии Франца Феликсовича Кублицкого-Пиоттуха, оставив при этом сыну фамилию его родного отца. 9-летний Александр поселился с матерью и отчимом на квартире в казармах лейб-гренадерского полка, расположенных на окраине Петербурга, на берегу Большой Невки. В этом же году юный Александр был отдан во второй класс в Введенской гимназии. В 16 лет Александр Блок занимался актерским мастерством, стремясь покорить сцену. В 1897 году, лечившись с матерью за границей в немецком курортном городке Бад-Наугейме, 16-летний Блок пережил первую сильную юношескую влюбленность. Она оставила глубокий след в его душе и повлияла впоследствии на его творчество. В конце весны 1898 года Александр Блок окончил гимназию и в августе поступил на юридический факультет Петербургского университета. Через 3 года перевелся на славяно-русское отделение историко-филологического факультета, которое окончил в 1906 году. К слову сказать, ректором университета был его родной дедушка Андрей Николаевич Бекетов. В 1903 году Блок женится на Любови Менделеевой, дочке знаменитого ученого Дмитрия Ивановича Менделеева. В следующем году были впервые напечатаны стихи поэта, вышедшие в сборнике, посвященном жене, под названием «Стихи о прекрасной даме». В 1909-1910 годах Александр Блок по слабости здоровья и рекомендациям врачей периодически посещает заграничные лечебные курорты в Италии и Германии. Летом 1911 года Блок снова едет за границу, на этот раз во Францию, Бельгию и Нидерланды. Александр Александрович дает негативную оценку нравов царящих в сих странах. Пора перейти к поэзии автора и, насколько сие будет возможно, осветить грани его творчества, которое содержит в себе несколько направлений. Для ранних его произведений свойственен символизм. Дальнейшие стихи поэта рассматривают социальное положение народа. Он глубоко переживает трагические события, происходящие в России и в мире того времени. Выпускает сборник стихов «Роза и крест», затем выходят циклы его стихов «Возмездие» и «Ямбы». Ну, а начнем, пожалуй, с одного из самых известных стихотворений Александра Блока. Стихотворение «Ночь, улица, фонарь, аптека». Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет. Умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все, как встарь. Ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь. Теперь прозвучат стихи поэта о природе. Стихотворение «Погружался я в море клевера». Погружался я в море клевера, окруженный сказками пчел. Но ветер, зовущий с севера, мое детское сердце нашел. Призывал на битву равнинную побороться с дыханием небес. Показал мне дорогу пустынную, уходящую в темный лес. Я иду по ней косогорами и смотрю неустанно вперед. Впереди с невинными взорами мое детское сердце идет. Пусть глаза утомятся бессонные, запоет, заолеет пыль. Мне цветы и пчелы влюбленные рассказали не сказку, пыль. Стихотворение «Ярким солнцем, синей далью». Ярким солнцем, синей далью, в летний полдень любоваться, непонятною печалью дали солнечной терзаться. Кто поймет, измерит оком, что за этой синей далью, лишь мечтанье о далеком с непонятною печалью. Стихотворение «Я стремлюсь». Я стремлюсь к роскошной воле, мчусь к прекрасной стороне, где в широком чистом поле хорошо, как в чудном сне, где цветут и клевер пышный, и невинный василек, вечно шелест легкий слышно, колос клонит, путь далек. Есть одно лишь в океане, клонит лишь одно траву, ты не видишь там, в тумане, я увидел и сорву. Стихотворение «Осенняя воля» с сокращением. Выхожу я в путь, открытый взором, ветер гнет упругие кусты, битый камень лег по косогорам, желтой глины скудные пласты. Разгулялась осень в мокрых долах, обнажила кладбище земли, но густых рябин в проезжих селах красный цвет зареет издали. Вот оно, мое веселье пляшет и звенит, звенит в кустах пропав, и вдали, вдали призывно машет твой узорный, твой цветной рукав. Первая мировая война не обошла стороной и поэта Блока. 7 июля 1916 года его призвали на службу в инженерную часть Всероссийского земского союза. Поэт служил и воевал в Беларуси. Любовная лирика в творчестве поэта Блока занимает особое место. В каком-то смысле вершиной данной тематики в его творчестве стал цикл «Стихи о прекрасной даме». Стихотворение «Ты из шепота слов родилась». Ты из шепота слов родилась, в вечереющий сад забралась и осыпала вишневый цвет. Прозвенел твой весенний привет с той поры, что ни ночь, что ни день. Надо мной твоя легкая тень, запах белых цветов средь садов, шелест легких шагов у прудов и тревожной бессонницы прочь. Не прогонишь прозрачную ночь. Стихотворение «Я помню нежность ваших плеч». Я помню нежность ваших плеч. Они застенчивы и чутки, и лаской прерванную речь вдруг после болтовни и шутки, волос червоную руду и голоса грудные звуки, сирени темной в час разлуки пятиконечную звезду, и то, что больше и странней, из вихря музыки и света, взор, полный долгого привета и тайна верности твоей. Стихотворение «В день холодный». В день холодный, в день осенний, я вернусь туда опять, вспомнить этот вздох весенний, прошлый образ увидать. Я приду и не заплачу, вспоминая, не сгорю. Встречу песней на удачу, новой осени зарю. Злые времени законы усыпили скорбный дух. Прошлый вой, былые стоны не услышишь. Я потух. Самый огонь, слепые очи не сожжет мечтой былой. Самый день темнее ночи усыпленному душой. Стихотворение «По улицам метель метет». По улицам метель метет, свивается, шатается. Мне кто-то руку подает, и кто-то улыбается, ведет, и вижу глубина. Гранитом темным сжатая, течет она, поет она, зовет она, проклятая. Я подхожу и отхожу, и замер в смутном трепете. Вот только перейду межу и буду в струйном лепете. И шепчет он: не отогнать, и воля уничтожена. Пойми, уменьем умирать душа облагорожена. Пойми, пойми, ты одинок, как сладкий тайны холода. Взгляни, взгляни в холодный ток, где все навеки молодо. Бегу, пусти, проклятый, прочь, не мучь ты, не испытывай. Уйду я в поле, в снег и в ночь, забьюсь под куст ракитовый. Там воля всех вольнее воль, не преневолит вольного, и болей всех больнее боль вернет с пути окольного. Стихотворение «Я вырезал посох из дуба». Я вырезал посох из дуба под ласковый шепот вьюги. Одежды бедны и грубы, о, как недостойны подруги! Но найду и нищий дорогу. Выходи, морозное солнце, проброжу весь день ради Бога. В вечеру постучусь в оконце, и откроет белой рукою потайную дверь предо мною молодая с золотой косою, с ясной открытой душою. Месяц и звезды в косах, входи, мой царевич приветный, и бедный дубовый посох заблестит слезой самоцветной. Февральскую и Октябрьскую революции поэт встретил со смешанными чувствами. Александр Блок отказался от эмиграции, считая, что должен быть с родиной в трудное время. Он был одним из тех деятелей искусства Петрограда, кто не просто попытался принять советскую власть, но согласился работать на ее пользу. Власть широко начала использовать имя поэта в своих целях. На протяжении 1918-1920-х годов Блока зачастую, вопреки его воле, назначали и выбирали на различные должности в организациях, комитетах, комиссиях. Постоянно возрастающий объем работы подорвал силы поэта. Начала накапливаться усталость. Поэт в одном из частных писем описывал свое состояние того периода словами: «Меня выпили, и почти год, как я не принадлежу себе, я разучился писать стихи и думать о стихах». Непременно хочу обратить внимание слушателей на стихотворение поэта о родине. Стихотворение «Русь» сокращениями. Ты и во сне необычайно, твоей одежды не коснусь, дремлю и за дремотой тайно, и в тайне ты почиешь, Русь. Русь опоясана реками и дебрями окружена, с болотами и журавлями, и смутным взором колдуна, где разноликие народы из края в край, из дола в дол ведут ночные хороводы под заревом горящих сел, где ведуны с ворожиями чаруют злаки на полях, и ведьмы тешатся с чертями в дорожных снеговых столбах, где все пути и все распутья живой клюкой измождены, и вихрь, свистящий в голых прутьях, поет преданье старины. Тропу печальную ночную я до погоста протоптал, и там, на кладбище ночуя, подолгу песни распевал, и сам не понял, не измерил, кому я песни посвятил, в какого бога страстно верил, какую девушку любил. Живую душу укачала Русь на своих просторах ты, и вот она не запятнала первоначальной чистоты. Дремлю и за дремотой тайна, и в тайне почивает Русь. Она и в снах необычайна, ее одежды не коснусь. Отрывок из произведения «На поле Куликовом». Пусть ночь, домчимся, озарим кострами степную даль, в степном дыму блеснет святое знамя и ханской сабли сталь, и вечный бой покой нам только снится, сквозь кровь и пыль летит, летит степная кобылица и мнет ковыль, и нет конца, мелькают версты круче, останови, идут, идут испуганные тучи, закат в крови, закат в крови, из сердца кровь струится. Плачь, сердце, плачь, покоя нет, степная кобылица несется вскачь. Оказавшись в тяжелом материальном положении, поэт серьезно болел. На вопрос о выезде из страны в Финляндию для лечения и на последующее ходатайство Максима Горького Политбюро партии большевиков ответило отказом и запретом. После такого решения Блок отказался принимать пищу и лекарства, уничтожил некоторые свои записи. Когда же разрешение все-таки было дано, стало уже поздно. Стихотворение «Земное сердце стынет вновь». Земное сердце стынет вновь, но стужу я встречаю грудью. Храню я к людям на безлюдье неразделенную любовь. Но за любовью зреет гнев, растет презрение и желание читать в глазах мужей и дев печать забвенья или сбрания. Пускай зовут, забудь, поэт, вернись в красивые уюты. Нет, лучше сгинуть в стуже лютой, уюта нет, покоя нет. Стихотворение «Как тяжело ходить среди людей». Как тяжело ходить среди людей и притворяться непогибшим. И об игре трагической страстей повествовать еще не жившим. И, вглядываясь в свой ночной кошмар, стройно ходить в нестройном вихре чувства, чтобы по бледным заревам искусства узнали жизни гибельный пожар. Александр Александрович Блок покинул явный мир 7 августа 1921 года. Он скончался в своей квартире от воспаления сердечных клапанов. Тело поэта было похоронено на Смоленском кладбище Петрограда. В 1944 году прах Блока был перезахоронен на литераторских мостках Волковского кладбища. В завершении передачи о творчестве Александра Блока прозвучит стихотворение «Как сон уходит летний день». Как сон уходит летний день, и летний вечер только снится, за ленью дальних деревень моя задумчивость таится. Дышу и мыслю, и терплю. Кровавый запад так чудесен, я этот час как сон люблю, и силы нет страшиться песен. Я в этот час перед тобой во прахе горестной душою. Мне жутко с песней громовой под этой тучей грозовою. Неповторимый след оставил в нашей поэзии Александр Александрович Блок, выдающийся поэт русского символизма. В стихотворениях его отображены природные образы, чувства и чаяния людские, отражены и образный внутренний мир автора, и суть событий, и самого времени, в коем довелось жить поэту. Читайте их, делитесь ими с родными, с друзьями, со всеми. Вы слушали передачу «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!